Да, хохлятский след забавно звучит, плюс еще несколько версий в чате было, что это французы, значит, нам отомстили. Люди даже настолько не в повестке, что не знают, что французская армия и французские легионы, командос, сами недавно проводили операции, значит, по борьбе с таурегами как раз в этой местности. Много ребят из французского легиона награждены, значит, крестами за боевые действия в Мали. Тоже, блин, есть эксперты, которые это заявляют и вызывают большой смех. Осталось только подключить, что всю эту операцию с хохлами и французами координировали и управляли масоны. И тогда уже будет точно жирная точка.